Глава 13. На пороге Павла стояла Лиса и незнакомая ему девушка. У нее была короткая стрижка, волосы окрашены в два цвета, черный и белый. Она была невысокого роста, с явной бледностью, в кожаной косухе и синих джинсах. Павел впустил девушек в дом. У Лисы был озабоченный вид, у ее спутницы явно напуганный. Лиса поправила свои красные волосы и сказала: «Это Алиса, у нее плохие новости». Девушка по имени Алиса была упырем, хотя ей больше нравилось, когда ее называли вампиром. Она рассказала, что у них была назначена встреча с Санькой на опушке леса. Они собирались ночью прогуляться вдоль реки. Для упырей ночная тема не проблема, ведь они как кошки, отлично видят в темноте. Но когда девушка пришла на опушку, то увидела Саньку, который лежал на земле возле березы, проткнутый насквозь через грудь длинным шестом. Павел и Степаныч быстро оделись и попросили Алису отвезти их к тому месту, где лежит Сашка. Когда они вышли из поселка, Павел спросил: «Алиса, скажи мне, пожалуйста, вы упыри?» Алиса злобно посмотрела на парня: «Прости, вы вампиры. Вы очень сильные, быстрые и ловкие. Кто мог насадить Сашку на кол?» Девушка посмотрела в сторону леса и ответила: «Представления не имею. Санька был молодой и энергичный. Он в поле зайца загнать мог. Кулаком наспор из печи кирпичи выбивал. А тут кто-то его убил. Да еще и так зверски. Кому он чего плохого сделал? Он даже живую человеческую кровь за всю жизнь пил всего два раза. Но точно могу сказать, что когда я эту тварь найду, я лично кишки этой скотины намотаю на ствол березы и буду наслаждаться мучениями убийцы». Когда все пришли на место, Павел сразу приступил к осмотру. Первое, что его поразило, это то, что жерсть, которой был проткнут молодой упырь, была не заточена, не отпилена, а именно сломана. В обхвате жерсть была не меньше 20 сантиметров, а то и больше. Тот, кто пробил тело вампира, должен быть просто невероятной силы. Вокруг тела было черное пятно. Павел посмотрел на Степаныча, который объяснил: «Кровь упырей меняет цвет. Вот, смотри». Степаныч посветил фонарем на пятно. У него еще видны красные и вишневые оттенки. Чем упырь становится старше, тем кровь сильнее чернеет. У старых вампиров кровь вообще напоминает нефть. И, кстати, горит тоже хорошо. Павел взял фонарь у Степаныча и начал обходить место убийства. Чуть в стороне на земле рос мох, в котором отпечатался след. Благодаря примятой растительности точно можно сказать, что след очень большой, сантиметров 40 точно. И больше следов видно не было. Павел вернулся к остальным и спросил: «У кого какие мысли?» Первой подала голос Лиса: «Это не может быть нечисть. Мы не убиваем друг друга. Только если на поединке». Потом свое слово сказала Алиса: «Он ждал меня тут. Я немного специально опаздывала. На свидание не принято приходить вовремя. Но никого не видела. Тут только странный запах был. Будто болотом воняло». Степаныч молчал. Павел посмотрел на девушку-вампира и сказал: «Запах болота, говоришь? Короче, сейчас все по домам, а завтра жду всех у меня. Думать будем». Алиса посмотрела на труп парня и сказала: «Я его унесу и похороню. Лиса, поможешь?» Оборотень кивнула. Алиса, на удивление, легко подхватила труп упыря и пошла в лес. Лиса пошла следом за ней. Павел и Степаныч отправились в сторону поселка. Павел закурил и спросил: «Что думаешь о смерти Сашки?» Степаныч пожал плечами, достал сигарету, закурил и ответил: «Если честно, то не знаю. Последнее время, если и находили трупы в лесу, то они были людьми и были обескровлены. Тут убит упырь. Молодой, сильный и ловкий. Если честно, то меня кое-что сильно смущает». «Ты о чем?» «Помнишь, Лиса сказала про то, что нелюди не убивают друг друга, если это не дуэль? Ну, в смысле, поединок». Павел кивнул, выпуская дым от сигареты. «Так вот, поединки в наше время большая редкость. И чаще всего они не проводятся до смерти. У оборотней, например, поединки проходили только из-за охотничьих угодий. Но с распределением по территориям этот вопрос вообще закрылся. Чаще всего дуэли возникают среди упырей. Не знаю, с чем это связано. Может, с их природной агрессивностью. Может, с вечным желанием доказать, что каждый из них самый крутой и самый сильный. А может, и еще из-за чего. И вот смотри, трупы людей обескровлены. Вся кровь слита. И тут убит упырь. Может, даже на поединке. Все указывает на то, что один из наших упырей тронулся умом. Павел бросил окурок на землю, посмотрел в сторону поселка, который хорошо был виден благодаря уличному освещению и свету в окнах, и спросил. — Степаныч, а на трупах, которые вы нашли с моим отцом, следы от укусов упырей были? — Дело в том, что упыри крайне редко убивают укусом. Вампиризм передается от упыря к человеку, если именно происходит укус. А еще, если ты заметил, то клыков у них, как в кино, нет. Правда, я знаю, что молодые упырята сейчас обращаются к стоматологам, чтобы искусственно нарастить и заточить клыки. Но это больше выпендреж. Чаще всего сегодняшние упыри используют ножи, коих сейчас огромное количество в свободной продаже. Думаю, с завтрашнего дня надо начать по новой крутить упырей. И начать надо с Алисы. Ведь свиданка у Саньки должна была пройти именно с ней. Когда Павел пришел к себе домой, он уселся за ноутбук отца и открыл папку с рассказами. Рассказ. Зимой я, Иваныч, и двое его приятелей, вооруженные охотничьими ружьями, не меньше 10 раз облазили все болото. Даже на остров каждый раз заходили. Ничего. Вообще ничего. Следов монстра нет. Нор, берлог или чего-то подобного мы тоже не смогли найти. Когда снег растаял и майское солнце пригревало землю и людей, ко мне пришел Иваныч. Мы сидели на лавке возле дома и беседовали. Иваныч принес с собой бутылку своей самогонки, которая славилась по всему поселку тем, что после нее почти нет похмелья, если не пить до чертиков. Он налил прозрачную жидкость по стопкам и сказал: «Я все думаю про монстра. Может, ушел он отсюда? Ведь если бы он ушел в спячку, то мы смогли бы найти его логово. Точно ушел». «Иваныч, ну мы все болото обошли. Залезли в самые укромные уголки этой чертовой трясины. Ушел он. А может, и сдохла тварь поганая. А труп снегом замело. В этом году и морозы хорошие были. И снега выпало много. Вон река как разлилась. Мы все-таки сошлись на том, что монстра больше нет. И можно спокойно ходить в лес. Тем более, как мы знали, по нашей реке прошли байдарочники еще в середине апреля. И ночевали они на той самой поляне, где в воде нашли нашего библиотекаря. И ничего они не видели и не слышали. Можно было успокоиться. Когда Иваныч твердой походкой пошел к себе домой, я зашел к себе и уже хотел прилечь. В мою дверь постучали. Это была Ирина. Естественно, я впустил ее. Она прямо с порога заявила мне, что принесла кое-что интересное. Из сумки она извлекла толстую тетрадь и протянула ее мне. В библиотеке нашла. Новая библиотекарша. В этой тетради Маша, покойница, записывала все легенды нашей местности. Возьми, почитай. Думаю, тебе интересно будет. Я улегся на диван, включил лампу и открыл тетрадь на месте, где была закладка. Ирина сказала, что это место меня заинтересует. Начал читать. Немногие помнят эти рассказы, но было время, когда их передавали из уст в уста. Этими рассказами пугали детей, чтобы те не ходили гулять в лес. Но нужно начать по порядку. Мне это рассказала старая тетка Вера, а ей про это рассказывала ее бабушка. Происходят эти странные вещи всегда летом и никогда зимой. Каждые 20 лет в наши места приходит смерть. Смерть страшная и непонятная. Тетка Вера говорила, что во время революции в наших лесах даже целый отряд красноармейцев пропал, а трупы их потом нашли разбросанными по всему болоту. Но лучше я перескажу рассказ, который мне поведала тетка Вера. Ее бабка Авдотья Григорьевна тогда молодой была, только первенца родила. Она была замужем за красивым парнем Макаром. Мужик он был рукастый, и хозяйство у него было в порядке. А еще он был охотником. Часто по несколько дней проводил в лесу и всегда возвращался с добычей. В тот летний день он тоже отправился в лес за дичью. В то время, по словам Авдотьи Григорьевны, в лесу животных было столько, что иногда можно было и руками ловить. Макар всегда ходил с рассветом, а возвращался из леса ближе к ночи. Авдотья Григорьевна не хотела отпускать его в этот день, ведь накануне в лесу сгинул другой охотник. Но Макар и слушать не хотел. Говорил, что мужик просто сбежал от своей сварливой и вечно недовольной жены. А все слухи о том, что в лесу творится чертовщина, это выдумки суеверных старух, которые от безделья сплетничают у колодцев. И вообще он идет не один, а с приятелем по имени Федор. Макар ушел. А Авдотья занялась домашними делами. В то время всем дел хватало. И скотину управить, и за первенцем посмотреть, и в огороде поработать. Она была дома. Пережидала полуденную жару. когда в дом буквально ввалился Макар. На него было страшно смотреть. Весь в черной грязи, воняет от него тухлятины. На одежде следы крови, глаза безумные. И самое страшное, что у него волосы стали белыми. На охоту уходил парень с темно-русыми волосами, а вернулся седой. Макар сбросил с себя свитер и забился в угол. Парень все время шептал: «В лесу само зло, в лесу само зло». Авдотья обратилась к мужу, трясла его за плечи, просила успокоиться, но только после пощечины и стакана воды Макар смог сказать что-то вразумительное. Если вообще подобное можно назвать вразумительным. Он рассказал, что когда они с Федором проверяли силки, на них со стороны болота выскочило нечто страшное. Чудовище невероятно высокого роста. Он передвигался прыжками на двух задних лапах, помогая себе передними лапами. Он не рычал и не издавал ни звука, только царапал стволы деревьев. У него жесткая шерсть, словно щетина, и Макару показалось, что у него один глаз. Когти огромные, и он был очень злой. Он бросился на Федора, подхватил его правой передней лапой за шею, а левой полоснул когтями по животу так, что у Федьки кишки выпали на землю. Макар сказал, что не мог ему помочь, испугался и убежал. Чудовище его даже не преследовало. В тот день деревенские мужики пошли в лес с облавой на чудище, но не нашли его. А вот Федю нашли. Он лежал на земле, на его животе были три глубокие раны. Они шли параллельно, и между ними было маленькое расстояние. Кишки Федора лежали на земле рядом с мертвецом. Долго тогда судачили о том, кто мог так убить молодого и сильного парня. Даже в лес собирались идти и искать чудовищ. Только охота на походы в лес пропала, после того, как по дороге к реке нашли женщину из соседней деревни. Раны у нее были, как у Федора, только чудище ей еще и шею свернул. Долго гадали, что за тварь в лесу промышляет. Пока старый хромой Остап не рассказал, что найти чудовище не получится. Он хоть и злобный, и беспощадный, но осторожный. Именно Остап рассказал, что это не первая охота чудища, что он бессмертный, и убить его нельзя, потому что силы в нем столько, что и толпа мужиков не справится. В старину эту тварь все называли Верлиока и боялись ходить в лес во времена его охоты на людей. Я закрыл тетрадь и сел. Может, и безумие, но и правда похоже, что старая легенда в наших лесах и неизвестном монстре по имени Верлиока правда. Но если это правда, то получилось, что злобная тварь закончила сезон охоты и в лес можно ходить? Хотя я точно могу сказать, что меня теперь ни по грибы, ни за ягодами в лес не заманить.